Глава 25. На постоялом дворе госпожа Тень задержалась почти на час, чуть дольше, чем планировала. Уж очень аппетитным ей показалось разносимое рабынями жаркое из баранины и вправду оказалось вкусным. Она не проехала от места отдыха и полкилометра, как дальновидением обнаружила за собой преследование. Неожиданностью это для попаданки не стало. Еще в едальном зале она с помощью обостренного восприятия поинтересовалась, с какой стати четверка наемников, сидевшая в компании одной сильно упившейся шлюхи за столом возле центрального окна, посматривает на лейтенанта особого отдела, как охотники на будущую добычу, с веселым азартом и предвкушением забавы. На обычный мужской интерес к привлекательной молодой женщине это мало походило. К тому же Вика достаточно быстро заняла место в полумраке дальнего угла зала на скамье рядом с полной веселой торговкой и ее приказчиками, один из которых, по всей видимости, исполнял вдобавок и обязанности любовника хозяйки, во всяком случае его рука постоянно под столом поглаживала купчихино бедро. Пьяные вопросы соседки и ее глупый смех не помешали попаданке разобрать намерения наемников захватить лейтенанта-особиста. Понять, зачем это солдатам удачи нужно и кто они такие вообще, в трактире у Вики не получилось. Те про себя ничего не говорили. Выяснение она отложила на потом, и ждать ей долго не пришлось. Торопятся, догоняют. Почему-то преследователей оказалось семеро, значит, у той четверки где-то поблизости находились еще товарищи. Почему наемники за одной лишь лейтенаншей пустились вдогонку столь относительно большим числом, для чего четверка позвала в помощь остальных своих приятелей, у госпожи Тень вопросов не возникло. В отличие от повелительницы ордена, солдаты удачи, как и почти все другие обитатели континента, не могли отличить ниндзя от обычных псковских вояк. Шанс же в лице офицера особого отдела нарваться на императорского спецназовца был высок. Вот наемники предусмотрительно и подстраховываются более значительным численным перевесом. Похоже, Олеговы ассасины давно заслужили себе репутацию непревзойденных воинов, раз четырехкратное количественное превосходство вояки посчитали недостаточным. Эта Вика своих спецназовцев особо не высвечивала, чаще пользуясь открытой силой рыцарей ордена, а земляк-ниндзя направлял на решение широкого круга задач. «Семеро на одну устрою, как в пословице, одним махом семерых побивахом», по-русски высказалась вслух госпожа Тень, после встречи с Олегом, получившая большое удовольствие от звуков родного языка, чем раньше, когда беседовала с бегемотом. Обнаружив погоню, она рефлекторно хотела притормозить свою кобылку, но передумала. Зачем дуракам облегчать работу? Пусть догоняют. Вика продолжила гнать лошадь рысью, не забыв подбодрить ее новой порцией исцеления. Лес расступился, и дорога перешла в проселок, разрезающий надвое большую деревню, производившую впечатление вымершей, ни огонька, ни звука. В этом мире почти все сельские поселения так и выглядели. Книгачеев, жгущих лучины и портящих при их свете глаза, здесь не было. А иметь собак крепостным крестьянам и сервам запрещалось. Хотя в северных королевствах Алернии этих животных селяне все-таки держали, но лишь для употребления в пищу. Пару лет назад, узнав об этом, повелительница ордена даже заподозрила, что когда-то Таларею посетил кто-то из жителей Кореи. Скорость движения по проселку ей пришлось немного сбавить. Копыта здесь часто могли вступить в лужу грязи. Ночное зрение позволяло Вике направлять свою лошадь по относительно сухим участкам дороги. Преследователи такого преимущества не имели, и их количество на какое-то время сократилось до 6. Один из всадников упал и сумел догнать своих товарищей только через 2 километра от деревни. «Стой! Стой!» — услышала госпожа Тень сзади. Кони наемников наверняка уже были, что называется, на последнем издыхании, в отличие от Викиной кобылки. И попаданка легко могла оторваться, но делать этого не стала. Часто испытываемая ею в этом мире ярость, направленная против тех, кто хотел причинить ей зло и боль, мигом вымела из нее остатки расслабленности и благодушия, которым она позволила собою овладеть после встречи с Олегом. Повелительница ордена натянула узду, постепенно остановила кобылу и развернулась к преследователям, до которых в этот момент осталось меньше полусотни метров. «Ну, встала», — громко сказала она. «Думаешь, вам от этого сейчас легче будет?» «А мы посмотрим», — злорадно засмеялся первый в группе преследователей, судя по всему, старший и к тому же маг. «Что ты такого важного везешь и кому? Куда торопишься, даже не ночуя?» Он не потрудился выставить сферу вокруг своего отряда. Являлась ли псковский офицер ниндзя или нет, наемник не знал, но в том, что она неодаренная, был уверен абсолютно. Впрочем, для магической мощи Вики его защита была бы словно мыльный пузырь. «Много будешь знать, скоро состаришься». Госпожа Тень резко ударила пятками в бока лошади, заклинанием сковывания обездвижила всю семерку преследователей вместе с их конями и извлекла из пространственного кармана отточенные до скальпеля и лично ею укрепленные мечи, пожалуй, не уступавшие по своим характеристикам джедайским лазерам из фантастических фильмов Земли. Вика успела только заметить оторопелое отчаяние в глазах мага, как уже врезалась в строй отряда преследователей, словно газонокосилка на разросшуюся траву. Конечно, она могла просто испепелить наемников пламенем или прибить их разом цепью молний, но нахлынувшая злость потребовала от нее сбора кровавой жатвы. Госпожа Тень так быстро промчалась между своими жертвами, что кровь, брызнувшая из перерубленных тел и шей, успела забрызгать только круп ее кобылки, и то совсем чуть-чуть, несколькими каплями. Метров через 10 после крайнего обезглавленного преследователя Вика остановилась, развернулась и поехала назад, снимая неподвижность с завалившихся на землю коней наемников. Получив вновь возможность распоряжаться собою, лошади с печальным ржанием вскакивали и уносились в сторону оставленного позади трактира. «Вот теперь и поговорим», — сказала попаданка, подъехав к упавшему магу, спрыгивая с лошади и исцелением снимая паралич с наемника и его коня. «Жизнь, понятно, не обещаю, однако истязать не стану. Если толком мне объяснишь, на кой я вам сдалась». Она убрала мечи туда же, откуда извлекла, и вынула кинжал, внимательно посмотрела на мага, резко отсекла ему кончик носа и сразу наложила малое исцеление, вернувшее тому прежний облик. Теперь у полудурка не будет сомнений, что пытать его можно бесконечно долго. Как-то подстраховаться связыванием своего пленника Вика даже не подумала. Никакой угрозы он для нее не представлял. Испытав буквально в течение секунды и жуткую боль от увечья, и почти сразу же огромное наслаждение от могучего исцеляющего заклинания госпожи Тень, наемник уставился на нее в страхе и удивлении. «Вы королева Уля?» Он полагал, что только сестра Олега, которая, по слухам, любила сменить обличье, колесить по разным уголкам империи, способна сделать то, что продемонстрировала госпожа Тень и в расправе, и в лечении. «Мы не знали». «Плевать мне, знал ты или нет. Честно». Вика безжалостно пнула ботфортом сидевшего в дорожной грязи мага в лицо. «И какая разница, кто тебя отправит навстречу к семерым?» «Я задала вопрос и жду ответа, но...» Наемники оказались вовсе не наемниками, а кадровыми вояками из королевства Дорвинг. Лейтенант Мак, десятник и пятерка солдат 2-го егерского полка северных соседей Глатора были отправлены для сбора сведений о псковских гарнизонах, а по обстоятельствам и для захвата информированного имперского офицера. Для чего это дорвингским генералам нужно, можно было догадаться и так. Продолжать допрос дальше Вика смысла не увидела. Свое обещание магу о его быстрой, немучительной смерти в случае искренних ответов она сдержала. «Успокойся, девочка», — похлопала она по шее кобылу и вскочила в седло. «Дядечки, которые хотели сделать твоей наезднице плохо, больше никому зла не причинят». Случившиеся с ней в дороге приключения надолго попаданку не задержали, и до полудня, миновав еще 4 деревни, крупное огороженное стеной из заостренных бревен поселение и замок, она добралась до Орска. Полк Дертия квартировал за пределами города, но к воротам Вика все же подъехала, чтобы ей показали пальцем нужное направление. Орденскому рыцарю не исполнилось еще и 30, а он уже выслужил шеврон и аксельбант полковника, что само по себе говорило о высоких способностях и таланта Дертия. А то, что его письмо через синезийского торговца, переданное в Растин для отправки на Алернию, оказалось перехвачено людьми Лешика, так особой вины своего агента в том госпожа Тень не видела. Все-таки рыцари ордена не прошли курсы разведчиков. Некому их было учить шпионским премудростям. Их госпожа сама в этом вопросе мало что соображала. Так только поверхностно, что смогла нахвататься из книжек или фильмов. Предъявительницу золотой пайдзы пропустили в лагерь беспрепятственно. Дертий в это время на плацу проводил строевой смотр одного из батальонов, и Вике пришлось его подождать в штабе, болтая о пустяках с ординарцем и боевой магиней, ни разу не ездившей в поезде и живо интересовавшейся таким видом путешествий. «Господа офицеры!» — скомандовал ординарец при появлении командира полка с адъютантом. «Вольно!» — поморщился чем-то расстроенный полковник и тут же чуть не запнулся, увидев, кто ему скромно улыбается в обличье особистки. Однако тут же взял себя в руки. «Ты ко мне, капитан?» «Так точно!» — браво отрапортовала Вика. «Мне было велено по пути в бригаду доставить вам пакет с документами». Она говорила правду. Олег специально взял у Чека нужные 22-му полку бумаги, приказ о присвоении очередных воинских званий, утвержденная ведомость последней итоговой проверки, графики получения имущества и продовольствия с корпусных складов, еще куча каких-то бюрократических писулек, немало Вику позабавивших и заставивших ее сделать вывод, что не попади Олег в Таларею, на земле бы он стал чиновником высокого ранга. «Пройдем ко мне в кабинет», — показал полковник рукой на дверь. «Ты побудь пока здесь», — приказал он адъютанту. А когда повелительница ордена и ее рыцарь оказались вдвоем в закрытой комнате, то Дерти беззвучно закричал: «Госпожа, ты здесь!» и замер, чуть разведя руки, не понимая, то ли ему упасть на колено, то ли обнять свою повелительницу. Вика решила эту проблему за него, сделав шаг и дружески обхватила руками, правда, ненадолго, и вскоре отстранилась. «Да, это я, собственной персоной», — беззвучно засмеялась она. «Сесть-то пригласишь?» Прежде чем разместиться за столом для совещаний, она вынула из прихваченной с собою через сидельные сумки толстый пакет, опечатанный сургучом, и небрежно бросила его перед командирским креслом. «Там ничего секретного», — пояснила она, размещаясь на жестком стуле с высокой спинкой. «Ну, садись, рассказывай, как ты до такой жизни докатился?» Вика магически видела, что никто в приемной подслушивать не пытается, а дверь была толстой, поэтому повелительница перешла на обычный голос. «Госпожа, госпожа, это и правда ты, рыцарь, сел напротив нее. Я даже и не надеялся, не смел, что...» Он вдруг замолчал, схватил ее руку и поднес к губам. «Единый, то есть семеро. Дертий, где ты такой куртуазности научился?» Снова рассмеялась Вика. «Ладно, слушай. У меня не так много времени, так что давай наши восторги от взаимной встречи, кстати, я тоже рада тебя видеть, отложим в сторону. Давай, рассказывай, как ты, как остальные парни, все живы? От Бортия мы уже год известий не получали. Он не мог. Бригада, в которой он служит, второй год на болотах у границ с Линерией мокнет. Ему и сообщить-то в орден нечего. А ты же сама приказывала без дела посланий не отправлять. И это правильно, согласилась попаданка. Как ее разведчикам и было предписано, между собой они не общались, но судьбы и карьеры друг друга отслеживали. Никто из посланных на Торпецию рыцарей таких высот, как Дертий, не достиг. Но и до бомжей, понятно, не опустился. Причем самым удачливым для получения сведений и отправки их в орден оказался тот, кто до сих пор прозябал на мелкой должности лейтенант-интенданта главного Псковского арсенала. Расстраивать своего рыцаря известием о том, что он вычислен службой безопасности императора, Вика не стала. Теперь это уже не имело никакого значения. Сложно было избежать внимания организации графа Лешика Ренерова, в которой соединились в гремучую смесь ассасины с лукавыми торгашами и отпетыми уголовниками. «Говорю, смотрю на вас и не могу поверить, что это не сон». Полковник опять попытался схватить госпожу Тень за руку, но ту можно было поймать, только если она сама не против. А в этот раз Вика не позволила. «Мечты сбываются, да?» Повелительница откинулась на спинку стула. «Ладно. Теперь меня слушай. Свяжись по возможности со всеми нашими парнями. Сообщи им, что ситуация в корне поменялась. Орден открыто приходит на Торпецию, и каждый из вас может вернуться на родину. Я обещаю хорошее вознаграждение за вашу службу, должности в ордене или при дворах правителей Алернии. На выбор. А со временем имения и титулы. Кто желает остаться в армии Псковского императора, я возражать не стану и своего покровительства не лишу. Думайте, решайте. С пониманием отнесусь к любому вашему выбору. А мне пора возвращаться. Спасибо, Дертий. Я тебе очень благодарна. Только вот организуй мне еще запасную лошадь», — вспомнила она о парочке сервов, взваленных ею себе на плечи. В омоложении полковник еще долго не будет испытывать потребности, а вот исцеление Вика для него на прощание не пожалела. Тот порывался лично проводить госпожу до полковых конюшен, однако, нарвавшись на ироничный взгляд повелительницы, поручил подобрать коня ординарцу. Забрав свою кобылу у коновизи, Вика вслед за сопровождающим двинулась по диагонали через плац, по которому с энтузиазмом топали строем 5 десятков вояк. Они были одеты в побитые и потертые ветеранские доспехи, но, судя по тому, как часто то один из них, то другой сбивались с ноги, и как нещадно их за это лупили палками трое сержантов, вышагивавшие сбоку строя, это маршировали новобранцы. «Генерал Ковин приказал набрать рекрутов сверхпредусмотренного штата полка», — сообщил ординарец, заметив мимолетное любопытство гостей. «Похоже, что-то вскоре намечается». «Ты из меня хочешь сведения вытянуть?» — усмехнулась Вика. «Спрашивай у своего командира. Я, что знала, ему рассказала». Забрав под роспись коня, с Олегом она потом рассчитается, госпожа Тень покинула полковой лагерь и поехала обратно к Орску. В город она опять не стала въезжать. Что ей там было смотреть? Плотно пообедала в придорожном трактире Орского посада и пустилась в путь к порталу. На этот раз поездка по поданке обошлась без приключений. Вновь в темноте, проезжая место своей расправы с дорвингцами, она увидела, что кто-то озаботился тем, чтобы оттащить трупы с дороги в лесок, но не с целью освободить проезд. Трупы были раздеты догола и обобраны. С убийством наемников, наверное, грешить станут на ниндзя. Почерк расправы похожий. А уж из какой конторы эти ассасины могли быть, не чая, агрия или из егерей, пусть хоть до Морковкиных заговин думают. «Эй, там, в ельнике!» Магией Вика без труда разыскала своих молодоженов. «Выползайте из хрона! Хозяйка ваша явилась. Забирайтесь вдвоем на лошадь», — скомандовала она выбежавшим к ней парню и девушке. «Будете тамплиерами. Поехали вон к тому замку». пребывание повелительницы Ордена Тени на Торпеции подошло к завершению. Но она, что тот Карлсон, пообещала вернуться. И достаточно скоро. Конец первой книги. Книгу читал Сергей Дедок.